Через 2 недели мы вернемся с китовым мясом, — нарочито уверенно прокричал я в ответ. И, повернувшись к Макфи, который помогал нам ставить сани на лед, сказал: — если к концу этого срока мы не вернемся, сделай все, что сможешь. — Вы обязательно найдете людей с плавбазы, — сказал механик. — О нас не беспокойтесь. Айсберг, может быть, еще вырвется в открытое море. Я ободряюще похлопал его по плечу. Герда прощалась с Хоу, который с большим трудом только что слез с уступа. Мы с Кальстадом взялись за сани и пошли по следу, проложенному Блантом и его спутниками. — Крейг, вы обязательно должны дойти! — крикнул Хоу. — Если Блант дойдет один... Он не закончил, но я понял, что он хотел сказать. Герда скоро догнала нас. За 4 дня, идя по 14 часов в сутки, мы продвинулись 30 миль. Идти по паку, пропаханному айсбергами, было невероятно трудно. Сомневаюсь, удалось бы нам сделать эти 30 миль за 4 дня, если бы мы не шли по следам саней Бланда. Это были следы врага, и потому мы были постоянно настороже. Ведь если мы настигнем Бланда, он может перестрелять нас всех. Но крепкие заморозки сохраняли санную колею четкой, словно она только что была проложена. И в этой враждебной ледяной пустыне она вскоре стала единственным нашим помощником. На 5-й день Герда начала слабеть. У Кальстада распухла лодыжка, а я стал ощущать колющую боль в груди. Нам удалось пройти не более 2 миль. Без темных очков от постоянного ослепительного света у всех воспалились глаза. Ночью подморозило. Утром снежный наст был твердым, трещины не попадались, и часам к 3 мы прошли 10-11 миль. Съев по сухарю и по 2 кусочка сахару, отправились дальше. Но вскоре солнце закрыло туманная пелена, и оно робко пробивалось сквозь нее. Все вокруг обесцветилось, резко похолодало. Идти дальше не было сил, и мы разбили лагерь. В тишине наступающего вечера мне показалось, что я слышу чьи-то голоса. Когда мы легли спать, Герда прошептала: «Дункан, я не могу идти дальше. Вы должны оставить меня здесь». «Нет, ты пойдешь с нами», — был мой ответ. Она схватила меня за руку. «Ну, прошу вас», — шептала она. Ее голос, хоть и слабый, звучал настойчиво. «Я стану вам только обузой, а вы должны думать об оставшихся на айсберге». «Поговорим об этом утром», — успокоил я. Долгое время я лежал в полудреме, раздумывая над словами Герды. То, что она говорила, было ужасно, но я понимал, что Герда была права. Слишком много жизней зависело от того, доберемся мы до лагеря Южного Креста или нет. Ночью поднялся ветер, а к утру разыгралась метель. Я выглянул из палатки и увидел только серый кружащийся вихрь. Метель не прекращалась 3 дня, и за это время были прикончены все наши припасы, за исключением 5 сухарей и 15 кусков сахара. В палатке было темно, как в могиле. Мы лежали в спальных мешках, шевелясь только за тем, чтобы повернуться на другой бок и унять боль в затекших ногах. Ночью, когда снег прекратился, мы выкурили последнюю сигарету. В сером утреннем свете я записал в дневнике: «Двигаться дальше бессмысленно. Мне кажется, что и другим это теперь ясно. Я не оставлю Герду». Мы отправились в путь рано, пока еще были силы. Впервые перед нами уже не вился санный след. Он лежал почти под футовым слоем снега. За первым же бугром мы наткнулись на утоптанный снег бывшей стоянки. Снялись с нее этим же утром, это было ясно, так как следы от саней и лыж отпечатывались уже на свежем снегу и снова тянулись вперед, исчезая же нависшей глыбой голубого, незапорошенного снегом льда. — Блант? — спросила Герда. Я кивнул. — Так, значит, я и впрямь слышал голоса той ночью, когда поднялась метель. Это было невероятно. Мы в течение 3 дней стояли лагерем в каких-то 100 ярдах от Бланда и не знали об этом. — До них, наверное, час ходу, не больше, — сказал я. — Что будет, когда мы их догоним? — Не знаю. Думаю, это не так уж важно. — Может, нам лучше сойти со следа? — предложила Герда. Я покачал головой. Они держат путь примерно в том направлении, которое нам нужно, а по их следу идти легче. Итак, мы продолжали двигаться. Кальстат и я тянули сани, а Герда с трудом поспевала за нами на лыжах. За 2-3 часа мы значительно продвинулись вперед, но примерно в полдень появилось солнце. Снег начал таять, и идти стало труднее. Ботинки проваливались сквозь наст. Я объявил привал. Опустилась темнота. В ясной морозной ночи зажглись звезды. Было ужасно холодно, и никому из нас не спалось. Герда страдала от приступов боли в животе, а Кальстат жаловался, что от мороза немеют ноги, так как его порванные льдом ботинки пропускали воду. Наступило холодное и безрадостное утро следующего дня. Низко висели облака, а с юга дул резкий ветер. Мы снялись с лагеря позже, чем всегда. У Герды не было ни сил, ни желания двигаться. Кроме того, она забыла положить свои ботинки в спальный мешок, и они насквозь промерзли. Пришлось размягчить кожу над примусом. Когда мы, наконец, тронулись, то пошли довольно быстро по ледяной корке. Впереди упрямой змейкой бежал след саней Бланда, петляя в заснеженных холмах, взбитого айсбергами пака. — Скоро, кажется, мы подойдем к их лагерю, я? Кальстат был прав. Холмы постепенно сглаживались, и перед нами легла почти плоская мертвая равнина. На ней мы увидели прямые, словно вычерченные по линейке следы полозьев. — Вон их лагерь! — крикнул Кальстат. — Вижу людей! Я прищурился, напрягая зрение, но мешала боль в глазах. — Твои глаза, Кальстат, получше моих. Что там делается? Они разбивают лагерь? — Не знаю, — отвечал он чуть озадаченно, — но их там только 2. — Только 2? — удивился я. Издали донесся оклик по-норвежски, а вскоре уже я различал 2 машущие фигуры. — Это Ваксдали Келлер. Тяжело дыша, сказал Кальстат. Они приветливо размахивали руками, но ярдах в 100 вдруг остановились. Измученные, запыхавшиеся, мы подтащили к ним сани. Они и не шелохнулись, чтобы помочь, а только стояли, молча тараща глаза. — Где Блант? — едва дыша проговорил я. — Блант? Глаза Ваксдаля в запавших глазницах внезапно сверкнули огнем. Он ушел вперед. Мы думали, что вы спасательная партия и напали на наши следы. Как у вас с едой? Пусто. Несколько кусков сахара, да 1-2 сухаря. Обессиленный я присел на сани. Что вы там говорили насчет Бланда? Он ушел. В голосе Ваксдаля слышался гнев. — Вы правы, херр капитан. Вы совершенно правы, а мы с Келлером 2 дурака. Он нас оставил и ушел. Мы было пустились за ним вслед, но он взял наши ботинки. Моя винтовка исчезла, но у Келлера она была под одеялом. Он пытался стрелять, но Блант уже был слишком далеко. У нас не осталось продуктов. Без ботинок мы не можем идти. Этот мерзавец оставил нас умирать. Этого следовало ожидать. Он их использовал как вьючных мулов, а когда появился шанс выйти к чистой воде и спастись, бросил. — Сколько у него еды? — спросил я у Ваксдаля. — На одного человека дня на 3-4. — Ладно, — сказал я. — Кальстат, разбивай лагерь. Лыжи — вот на что была надежда. Я повернулся, чтобы поговорить с Гердой, но рядом ее не оказалось. Она лежала в снегу в нескольких сотнях ярдов от нас. Мы с Кальстадом освободили сани от поклажи и двинулись за ней. Я даже не представлял, насколько мы были измождены, пока не пошел за Гердой. Идти-то было всего ничего, да еще с пустыми санями. Но нам эти ярды казались милями. Съежившаяся Герда лежала, уткнувшись лицом в снег. Она была жива. Я это понял, заметив, что у нее... У ноздрей подтаял снег. Мы взвалили ее на сани. Мне казалось, что нам никогда не добраться до того места, где была сгружена поклажа. Возможно, мы бы так и не довезли Герду, если бы Ваксдаль и Келлер не пришли на помощь. Мы поставили палатку, вскипятили воды. Герде медленно возвращалось сознание. Желудок ее не принял подслащенной горячей воды, но мне удалось влить ей в горло несколько капель драгоценного бренди. Когда к ней вернулись речь и силы, она все повторяла: «Вы должны оставить меня. Вы должны идти дальше». Она повторяла это с такой настойчивостью, что довела себя до изнеможения. Чтобы заставить ее замолчать, я принялся рассказывать, что Блант бросил своих спутников и удрал, прихватив все их припасы. «Кто-то один из нас должен идти вперед», — слабо прошептала она, — «взять лыжи и идти. Нельзя, чтобы Блант выбрался в одиночку. Там, на айсберге, ждут люди». «Не беспокойся, один из нас пойдет», — ответил я. Она умолкла и заснула. Кальстат потянул меня за руку. Я так думаю, что душа ее уже не жилится в теле, — прошептал он. Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Уж мне-то было известно, какие страшные усилия прилагала Герда, чтобы поспевать за нами, но все же у нее находились еще силы думать о нас и об оставленных на айсберге. Кто-то из четверых мужчин должен догнать Бланда. Я сразу же подумал о Ваксдале. Он был крепче всех. И теперь, когда он знал, кто такой Блант, ему можно доверять. За Бландом нужно гнаться на лыжах, но у Ваксдаля и Келлера не было обуви. Ботинки Кальстада и мои были им малы. Выбор падал на меня или на Кальстада. Но последний был обморожен. Ничего не поделаешь, приходилось идти самому. Я упаковал рюкзак и перед уходом зашел в палатку. Не знаю, спала ли Герда или была без сознания, но она лежала совсем тихо, с закрытыми глазами. Я наклонился и поцеловал ее. Она чуть пошевелилась. Я вышел из палатки. Кальстат помог мне закрепить лыжи. — Желаю удачи, эр Каптейн, — сказал он. Я сжал ему руку. Ваксдаль с Келлером мрачно молчали. — Теперь ты за старшего, Кальстат, — сказал я. Присмотри за Гердой. Удивительно, насколько было легче и быстрее передвигаться на лыжах. Они скользили с хрустящим свистом, утомляла только постоянная работа палками. Блант, по моим подсчетам, опережал меня на 3 часа. Я покинул лагерь вскоре после полудня. Если предположить, что смогу двигаться вдвое быстрее человека, тянущего сани, тогда я поравняюсь с ним в 3 дня. Но если до наступления темноты не овладею палаткой Бланда, мне не дожить до следующего дня. Небо впереди было темным, словно надвигалась ночь. По контрасту с ним низкое облако позади меня казалось ослепительно белым. На пути стали попадаться трещины. Бесчисленные проломы заполнял забившийся в них снег, и мне было слышно, как он сыпался под лыжами. Затем я оказался в местности, полной открытых широких трещин. Санный след стал петлять, избегая их, а в одном месте, где снег осыпался в расщелину, Блант, видимо, перетаскивал сани. В 2 часа дня впервые за несколько недель я увидел чистую воду. Впрочем, чистой ее можно было считать лишь условно, скорее она походила на густую ледяную кашу. Однако все это говорило о том, что мы приблизились к кромке пакового льда. Появился крохотный лучик надежды. Я не слишком ошибся в расчетах, ибо чуть позже 3 заметил впереди себя маленькую черную точку у небольшого айсберга. Многочисленные трещины под ногами не давали возможности постоянно следить за Бландом, и когда я снова поднял взгляд, айсберг был уже гораздо ближе, но Бланда не было.